«Мне не нужен непокорный ребенок». В сопровождении равнодушного голоса Яруаши, в его правом зрачке вспыхнуло золотое сияние, принявшее форму иллюзорных часов. Фух, Яруаши применил способность обратного потока времени на собственном теле. Личинка божественного древа, уже успевшая сбежать на глубину нескольких километров, вдруг резко замерла на месте. Ее массивное тело начало быстро переходить от материального к иллюзорному состоянию. Рев. Личинка божественного древа громко взревела и начала бешено эволюционировать, в попытке выйти из этого состояния, но все это не имело вообще никакого эффекта. Спустя всего лишь пару секунд, посреди темного тоннеля остались лишь клетки, принадлежавшие ранее поглощенным монстрам, а клетки, изначально принадлежавшие божественному древу, исчезли без следа. Клетки божественного древа, использованные для создания семени, исчезли с этой линии времени. Сила времени стоит гораздо выше силы эволюции. Личинка божественного древа не способна оказать сопротивление силе времени, независимо от того, насколько высок ее уровень эволюции. На Земле Яруаши прикрыл глаза, ощутив в своем теле небольшое количество клеток божественного древа, ранее использованных для создания семени. Невозможно обрести жизнь и сознание без его разрешения. Ничто, однажды отделившееся от тела Яруаши, не сможет стать самостоятельной жизнью, без его на то дозволения. Потому что он может в любой момент использовать способность обратного потока времени, для немедленного возвращения ранее отделенной части тела. Глупенький. Лилит равнодушно оценила произошедшее, глядя на большой темный туннель в земле. Глава 19. Эксперимент. Яруаши задумчиво посмотрел на разрушенную землю внизу и обратился к Лилит, плавно парившей в воздухе рядом с ним. Лилит, поймай несколько монстров. Хорошо. Лилит кивнула и стремительно полетела вдаль, в направлении ближайшего живого существа. Яруаши продолжил спокойно парить в небе, исследуя прошлое и будущее при помощи иллюзорных часов. Он рассматривал другие варианты эволюции и мутаций. Через некоторое время, в воздухе неподалеку от Яруаши сформировался черный пространственный проход, из которого сразу же вылетело и упало на землю несколько избитых монстров примерно уровня демона, после чего из него плавно вылетела и сама Лилит. Яруаши поднял руку и сжал одного из монстров в небольшую сферу, извлекая из него самые сильные клетки. После этого в его ладони вновь сформировалось семя божественного древа, сразу же слившееся с отделенными клетками монстра. Фух, семя божественного древа вздулось и начало извиваться, проходя через эволюцию. По ходу этой эволюции, росток божественного древа отбросил цветок и ствол, оставив лишь корневую систему, которая сразу же бросилась к земле и начала бешено разрастаться во всех направлениях. Ближайшие растения моментально иссохли, а окружающая земля сморщилась и покрылась трещинами, стремительно теряя всю свою и без того скудную влагу. Спустя всего пару минут, окружающая земля в радиусе нескольких сотен метров превратилась в желтую безжизненную пустыню. Вскоре, росток божественного древа вновь обрел независимое сознание, после мутации до определенной степени. Как только это произошло, из окружающего песка сразу же вырвалось множество корней, устремившихся к Лилит и Яруаши, продолжавшим спокойно парить в воздухе. Лилит с нескрываемым интересом наблюдала за мутирующей личинкой божественного древа. Разве она не была в прошлом такой же? В случае нормального развития, эта личинка божественного древа могла бы стать ее братом или сестрой. Но в момент, когда личинка божественного древа приняла решение атаковать Яруаши, она лишилась права на существование. Взгляд Лилит на атаковавшую личинку божественного древа сразу же стал крайне холодным и безразличным. В то же время она протянула руку вперед и схватила маленькой ладонью пустой воздух. С огромным потоком алой чакры, в ладони Лилит сформировалось кровавое лезвие. Фух, Лилит внезапно исчезла и появилась внизу, посреди множества массивных корней, после чего без колебаний резко взмахнула алым клинком. Яруаши продолжил спокойно парить в воздухе, наблюдая за сражением Лилит с личинкой божественного древа. В то же время его взгляд, испускающий бледно-золотое сияние, казался задумчивым. Бум! Алое лезвие извергло волну крови, устремившуюся к корневой системе вокруг Лилит. Мутировавшая личинка божественного древа изо всех сил сопротивлялась этой атаке Лилит, но все же более трети ее корней были либо разорваны в клочья, либо полностью уничтожены. Дадзюцу Лилит было похоже не на Ринни Шаринган, а скорее на кровавый Бейкуган с Тамоя. Это дадзюцу не обладало аминаминокой, позволяющей формировать независимые измерения, зато обеспечивало значительное усиление тайдзюцу, Ниндзюцу и Гендзюцу, чакра Лилит, очень похожая на кровь, обладает чрезвычайно мощным огненным свойством, в основе которого лежит не один из пяти базовых элементов, а сила Ян шести путей. Бух! С еще одним взмахом алого клинка, Лилит уничтожила всего около 2/3 корней личинки божественного древа, упустив лишь небольшие корни на окраине, которые сразу же начали хаотично извиваться, словно змея с отрубленной головой, до сих пор не мертва. Божественное древо уже само по себе обладает огромной жизненной силой, а это семя божественного древа эволюционировало именно в направлении роста жизненной силы, после поглощения клеток монстров. Эти многочисленные извивающиеся корни начали быстро зарываться под землю, в попытке сбежать. Лилит равнодушно осмотрелась по сторонам и внезапно наклонилась, положив свою маленькую изящную ладонь на желтый песок. Бум! Вся земля, примерно в радиусе километра от Лилит, мгновенно покрылась множеством глубоких трещин, из которых хлынула бушующая алая чакра, очень напоминающая магму. Из образовавшихся трещин было вымыто и сразу же уничтожено множество остатков корней личинки божественного древа. Яруаши, плавно паривший в небе, мягко взмахнул рукой, отбросив многочисленные капли кровавой чакры, летевшие в его направлении, а также предотвратил сожжение монстров, ранее пойманных Лилит. Он задумчиво прошептал, глядя на пылающую землю внизу. После посадки, мутирующее семя божественного древа сразу же переходит к стадии роста. Рост божественного древа делится на 4 стадии: семя, росток, непосредственно рост и, наконец, созревание. Семя не имеет никакой особой силы, а росток может обладать силой примерно на уровне биджу. Растущее божественное древо обладает частью силы десятихвостого, а созревшие полной силой десятихвостого, как нынешняя Лилит. Обычно, на переход от стадии семени к стадии роста требуется довольно большой промежуток времени, по ходу которого поглощается огромное количество чакры и другой энергии, но клетки монстров способны многократно ускорить этот процесс. Продолжим эксперимент. Яруаши задумчиво прошептал и снова создал семя божественного древа, после чего схватил одного из монстров, валявшихся неподалеку, и бросил только что созданное семя ему в рот. Фух! Семя божественного древа вновь проросло прямо из тела монстра. Как и ранее, мутирующее семя божественного древа начало бешено поглощать энергию из окружающей среды, проходя через стадию ростка в кратчайшие сроки, после чего обрело сознание, став самостоятельным существом. После 3 последовательных попыток, в сочетании со способностью видеть разнообразные варианты будущего, Яруаши обрел некоторое понимание клеток монстров и законов эволюции. Если семя божественного древа не будет контролироваться с самого начала, то оно обязательно разовьет сознание и станет независимым существом, после поглощения клеток монстров. Яруаши погрузился в задумчивость. Фух, через несколько секунд он кивнул и взмахнул рукой, притянув к себе одного из монстров. Пух, монстр был сразу же сплющен в кровавую кашу невидимой силой. В следующее мгновение ладонь Яруаши внезапно приняла форму хлыста, устремившегося прямо в направлении сплющенного монстра. На конце хлыста сформировался огромный зубастый рот, одним махом проглотивший раздавленного монстра, после чего ладонь Яруаши сразу же вернулась в привычную форму. Яруаши задумчиво посмотрел на свою ладонь. Он ощущал, как поглощенные клетки монстров пытались оказать влияние на клетки его руки, но это воздействие было крошечным и незначительным. Словно богомол высотой в несколько сантиметров изо всех сил размахивал своими косами, в попытке повредить огромный небоскреб. Фух, энергия поглощенных клеток монстров полностью рассеялась после нескольких неудачных попыток борьбы. Она была похожа на слабое пламя свечи, задутое чакрой Яруаши, похожей на необъятный бушующий ураган. Поглощенные клетки монстра не смогли оказать вообще никакого влияния на клетки Яруаши. Глава 20. Божественное древо Пейн. Эти клетки слишком слабы. Яруаши медленно сжал ладонь в кулак и покачал головой, чувствуя, что не произошло вообще никаких изменений. Клетки монстра уровня демона, способные обеспечить мутацию и ускорение роста семени божественного древа, не способны оказать на него вообще никакого влияния. Если сравнить семя божественного древа с обычной тележкой, то в таком случае сам Яруаши будет эквивалентен огромному межзвездному крейсеру. Эта энергия способна обеспечить движение тележки на некоторое расстояние, но совершенно незначительно на фоне огромного межзвездного крейсера. Повлиять на Лилит тоже практически невозможно, потому что она обладает в сотни раз большей силой, чем семя божественного древа. Для нее не составляет никакого труда уничтожить личинку божественного древа, перешедшую прямиком к стадии роста после мутаций. Возможно, для эволюции Лилит будет недостаточно даже поглощения монстра драконьего уровня, а в моем случае все еще сложнее. Яруаши погрузился в задумчивость. Хотя нельзя сказать, что в этом мире мало монстров драконьего уровня, но их и не то чтобы слишком много. Яруаши был уверен, что не сможет перейти на следующую ступень эволюции, даже если поймает и разом поглотит всех монстров драконьего уровня этого мира. Есть всего лишь несколько монстров, выходящих далеко за рамки драконьего уровня. Повелитель вселенной Борос, охотник на героев Гроу, после становления монстром. Есть еще так называемый бог, даровавший силу бомжу-императору. Происхождение и природа Бороса, являющегося инопланетянином, могут кардинально отличаться от местных монстров. Сюжетная линия Гроу пока что вообще не началась. Что касается так называемого бога, то Яруаши просто не знает, где его искать. Кроме того, для его эволюции может оказаться недостаточно даже поглощения одного этих монстров, стоящих над всеми драконами, потому что он слишком силен, как минимум в 10 раз сильнее Бороса, способного разрушить планету лишь своей сильнейшей атакой. Похоже, придется самостоятельно вырастить подходящего монстра. Яруаши погрузился в задумчивость, постепенно нащупывая путь к собственной эволюции. Он все еще не отказался от посадки божественного древа, но теперь собирался сделать это с иной целью. Не ради получения созревшего плода чакры, а чтобы вырастить из личинки божественного древа сильнейшего монстра, превосходящего даже Бороса. Он скорее всего сможет начать эволюцию и перейти на более высокую ступень, после возвращения силы божественного древа в свое тело. Раз семя божественного древа обретает собственное сознание после поглощения клеток монстров, то стоит просто использовать ту способность. Яруаши принял решение и повернул голову, посмотрев на оставшихся монстров. Пух, он вновь поднял руку и резко сжал всех оставшихся монстров в одной точке, после чего получившаяся сфера плавно подлетела к нему. Затем Яруаши вновь создал семя божественного древа и поместил его в небольшую сферу, сформированную из спрессованных клеток монстров. Но на этот раз, в отличие от всех предыдущих попыток, Яруаши не собирался позволять созданному семени божественного древа развиваться самостоятельно. Он сложил ладони перед собой, с небесно-голубым сиянием в зрачках. Фух, хлынул поток таинственной силы. В момент контакта с клетками монстров, семя божественного древа, как и прежде, начало быстро сливаться с ними, но взрывного роста на этот раз не последовало. Семя божественного древа извивалось и постепенно увеличивалось в размере, остановившись примерно на уровне обычного человека. Оно было немного похоже на уменьшенную версию десятихвостого, а если точнее, то на маленького монстра, отделенного от основного тела десятихвостого. После завершения формирования, в районе головы монстра появилась трещина. Пух, вскоре эта трещина раскололась, продемонстрировав глаз с концентрическими кругами, как у Риннигана. Готово. Яруаши с улыбкой опустил руку. Раз семя божественного древа неизбежно развивает сознание при эволюции, то нужно просто использовать силу Риннигана для создания полностью контролируемой личинки божественного древа, как это делал Пейн со своими путями. Ранее Яруаши никогда не прибегал к этой способности Риннигана, считая ее полностью бесполезной, но к его удивлению, она все же смогла принести определенную пользу спустя столько лет. Под контролем Яруаши, личинка божественного древа Пейн укоренилась в земле, собираясь войти в стадию спокойного и постепенного роста. Теперь необходимо просто собрать достаточно удобрений. Яруаши осмотрелся по сторонам, бегло исследовав прилегающую территорию при помощи восприятия Риннитенсигана, после чего открыл черный пространственный проход и засунул в него руку, напрямую вытащив монстра с другой стороны. Божественное древо Пейн сразу же создало несколько щупалец, устремившихся к упавшему монстру. После того, как божественное древо Пейн накутало щупальцами и поглотило несколько десятков монстров, сброшенных Яруаши на землю, оно на некоторое время вошло в состояние полного насыщения. Яруаши закрыл черный пространственный проход, прекращая сбор монстров, и обратился к Лилит, находившейся неподалеку. «Лилит, ты должна остаться здесь, чтобы присмотреть за Пейном. Хотя божественное древо Пейн уже сейчас обладает неплохой силой, но оно все еще находится в фазе роста и скорее всего не сможет самостоятельно поймать монстров уровня дракона. Будет лучше, если Лилит останется здесь, чтобы отлавливать удобрения и защищать Пейна. «Хорошо, отец», — Лилит кивнула. Яруаши еще раз взглянул на Пейна и полетел вперед, исчезнув в только что появившемся черном пространственном проходе. Божественное древо Пейн, находившееся под присмотром Лилит, погрузилось в спячку и временно не контролировалось Яруаши. Яруаши вернулся в город и начал неторопливо осматривать его, выясняя местоположение ассоциации героев. Вскоре он улыбнулся и исчез, направившись прямиком в штаб-квартиру ассоциации героев. Спустя некоторое время, Яруаши заполнил регистрационную форму ассоциации. Имя: Яруаши. Возраст: 20 лет. Занятость: пока что отсутствует. Сильная сторона: очень красивый. Причина становления героем: хобби. Сотрудник, принявший регистрационную форму Яруаши, устало зевнул и посмотрел на коллегу, сидевшего рядом. В последнее время число заявок на становление героем сильно возросло. Коллега с улыбкой кивнул. Похоже, это связано с недавним появлением одноглазого бога, но рост числа героев пойдет на пользу ассоциации. У этого есть и минусы. Сотрудник покачал головой, встряхивая кипу документов в руках. Заявки подает множество людей, не готовых или вообще не способных стать героями, а некоторые из них и вовсе просто хотят прославиться за счет получения статуса героя, чтобы потом постепенно переквалифицироваться в обычную звезду. Ассоциации нужны сильные и храбрые герои. Ну просто посмотри на этого смазливого парня, разве ты веришь, что он хочет стать героем? Очевидно, он просто жаден до легкой славы и популярности. Ах, какой красавчик! Сотрудница ассоциации, сидевшая рядом, зачарованно прошептала, а потом с улыбкой посмотрела на ворчавшего сотрудника. У нас довольно строгий вступительный экзамен, вдобавок есть правила, согласно которому неактивные герои автоматически лишаются статуса, так что подобное не имеет вообще никакого смысла. Глава 21. Глава 21. Квалификационный экзамен. Город А. Экзаменационный зал. У входа собралось несколько сотен кандидатов, завершивших письменный тест, в ожидании начала теста на физическую подготовку. По просторному экзаменационному залу ходило большое количество сотрудников ассоциации, готовящих его к началу теста на физическую подготовку, а экзаменуемые кандидаты выстроились в длинную очередь у входа. Среди кандидатов наибольшее внимание привлекал молодой человек с серебристо-белыми волосами в простой повседневной одежде белого цвета, стоящий в передней части очереди. Он спокойно стоял в очереди с руками в карманах, казалось, вообще не замечая множества взглядов. Какой красавчик! Кажется, его зовут Яруаши. Ах, с такой неотразимой внешностью и утонченным темпераментом, для него определенно не составит труда стать знаменитостью. Зачем вообще проходить экзамен на героя? Но он может стать идеальным героем, как милая маска, если окажется не только красив, но и силен. Сотрудницы ассоциации героев, занимавшиеся подготовкой экзаменационного зала, время от времени перешептывались и томно вздыхали, бросая сияющие взгляды на Яруаши. Было просто невозможно не обратить внимание на неотразимую красоту и невероятную харизму Яруаши, стоявшего у входа в передней части очереди. Яруаши привлек всеобщее женское внимание еще даже до начала теста на физическую подготовку, что вызвало недовольство со стороны многочисленных мужчин, стоявших в очереди неподалеку. «Ха, разве не очевидно, что я гораздо красивее этого посредственного паренька?» Мужчина средних лет с козлиной бородкой бросил раздраженный взгляд на Яруаши и проворчал. Другой мужчина, стоявший неподалеку, закашлялся. «Хотя этот парень и правда раздражает, но стоит признать, что он гораздо красивее тебя. Что ты только что сказал? А ну, повтори, на драку нарываешься!» Мужчина с козлиной бородкой раздраженно и агрессивно воскликнул, хватая другого за грудки. Сотрудник ассоциации, проходивший неподалеку, обратил внимание на шум и сразу же подбежал к ним. «Что вы творите? Нарушение порядка во время проведения экзамена наказывается исключением». Мужчины холодно фыркнули и разошлись, услышав предупреждение сотрудника ассоциации. Один из них взглянул на Яруаши и уверенно сказал, гордо задрав подбородок: «Ха, это квалификационный экзамен героев, а не кастинг артистов на роль в каком-нибудь сериальчике. Внешность или что-то подобное не имеют здесь никакого значения. Истинные герои несут ответственность за безопасность всего человечества, а не торгуют смазливым личиком по телеку. Ты прав, мужик». Вскоре, в сопровождении разговора двух человек, наконец-то стартовал тест на физическую подготовку. Яруаши, стоявший в передней части очереди, спокойно шагнул вперед, направившись к сотруднику ассоциации, отвечающему за проведение теста. «Первая группа должна построиться здесь». Сотрудник ассоциации указал рукой на белую линию на полу и спокойно сказал: «В тест на физическую подготовку входят прыжки из стороны в сторону за 30 секунд, бег на 1500 метров, прыжки в высоту и поднятие тяжести. Начнем с прыжков из стороны в сторону». Яруаши задумался, решая, какой образ выбрать для своей геройской личности, и через некоторое время улыбнулся, подумав о наиболее подходящем. Когда сотрудник ассоциации сказал о готовности к старту теста, в глазах Яруаши вспыхнуло голубое сияние, а из тела хлынул поток чакры, внезапно обратившийся в голубые дуги молнии. Все тело Яруаши было мгновенно окутано голубым сиянием и множеством потрескивающих дуг молнии. Режим чакры молнии. В прошлом, именно стихия молнии была одним из столпов его силы, но после перехода на уровень шести путей, стихия молнии полностью утратила прежнее значение и влияние. Но Яруаши не собирался останавливаться только на этом. После активации режима чакры молнии, в его глазах вспыхнуло золотое сияние, принявшее форму иллюзорных часов, единственная стрелка которых указывала на 1 час, 20-кратное ускорение потока времени. Старт. Сотрудник ассоциации был сильно ошеломлен, когда все тело Яруаши было полностью окутано множеством молний, но быстро пришел в себя и громко воскликнул, объявляя начало теста. Треск. С криком сотрудника ассоциации, фигура Яруаши, окутанная множеством молний, превратилась в размытую синюю вспышку, стремительно мерцавшую слева направо, не оставляя за собой даже остаточных изображений. Окружающие люди могли разглядеть лишь переплетающиеся дуги молнии, остающиеся на месте мелькающей вспышки. Стремительное движение синей вспышки вызвало сильный порыв ветра в большом помещении. Все сотрудники ассоциации героев, находившиеся в помещении, ошеломленно поворачивали головы, глядя в направлении синей вспышки. К этому моменту яркость вспышки, стремительно мелькающая из стороны в сторону с невероятной скоростью, была уже намного выше, чем у дневного света и других источников света, присутствовавших в помещении. Создавалось ощущение, что все помещения и небо за окнами потускнели на фоне этого яркого сияния. Вскоре прошло 30 секунд. Фух, синяя вспышка, постоянно мелькавшая из стороны в сторону, оставляя за собой множество потрескивающих дуг молнии, вдруг резко потухла. На месте яркой вспышки появился Яруаши, совершенно спокойно стоящий на месте, держа руки в карманах. Между его серебристо-белыми волосами все еще переплеталось несколько остаточных дуг молнии. Все экзаменационное помещение погрузилось в абсолютную тишину. Сотрудник ассоциации, стоявший неподалеку от Яруаши, начал приходить в себя, глядя на небольшие дуги молнии, переплетающиеся между его волосами, и удивленно воскликнул: «Что это было? Электричество? Молния?» Он эспер, руководитель ассоциации, ответственный за этот экзамен, был сильно удивлен. Люди со сверхспособностями очень редки. Было не так трудно понять, что Яруаши обладает способностью манипуляции молнией, более того, эта способность кажется очень мощной. Подобное выходит далеко за рамки того, с чем может сравниться рядовой герой А-класс. Этот человек имеет квалификацию как минимум героя А-класса. Руководитель ассоциации немедленно сделал примерную оценку. Чаще всего, квалификационный экзамен удается пройти лишь маленькой горстке людей, среди которых самые выделяющиеся становятся героями В-класса. Что касается героев А-класса, то они встречаются крайне редко. Зачастую ассоциации не удается найти даже одного героя А-класса, на протяжении нескольких квалификационных экзаменов кряду. Появление Яруаши сильно обрадовало руководителя, потому что ассоциация героев сейчас как никогда нуждается в новых талантах. Руководитель сразу же подошел прямиком к Яруаши, бросив все остальные дела. Руководитель чина, мы не смогли зарегистрировать результат. Один из сотрудников ассоциации посмотрел на папку с результатами и смущенно сказал, заметив приближающегося руководителя. Руки сотрудника подрагивали, а по щекам стекали капли холодного пота. Он впервые столкнулся с подобной ситуацией. Руководитель чина успокаивающе махнул рукой. «Ничего страшного, просто укажите высший балл». Он подошел к Яруаши и серьезно спросил: «Вы только что использовали какое-то специальное оборудование? Вы киборг?» Яруаши повернулся к руководителю и мягко улыбнулся. «Я обычный, совершенно обычный человек». Руководитель кивнул. «Понятно, значит, это сверхспособность, как я и думал. Каким образом вы обрели свою способность?» На этот вопрос не обязательно отвечать, но ассоциация героев все же предпочитает делать записи. Яруаши гордо ответил: «Я всегда любил имитировать позы и приемы любимых персонажей во время просмотра аниме, пока внезапно не обрел их способности». «КХМ хорошо», — руководитель закашлялся, услышав довольно странное и нелепое объяснение Яруаши, «но все же сделал запись, ведь в этом мире нет ничего невозможного». На самом деле ассоциацией героев было зарегистрировано несколько случаев становления монстром во время просмотра телевизора, так что обретение сверхспособности при подобных обстоятельствах не казалось таким уж и удивительным. Глава 22. Морской народ. Вскоре тест на прыжки из стороны в сторону был завершен. Далее идет бег на 1500 метров. Перед началом следующего теста, будь то другие кандидаты или сотрудники ассоциации, отвечающие за запись результатов теста, все они смотрели на Яруаши совершенно иначе. Выражения лиц кандидатов, ранее громко обсуждавших Яруаши, выдавали сильное напряжение. Они время от времени с опаской поглядывали на Яруаши неподалеку, а на их лбах выступали капли холодного пота. Сверхспособность. Более того, очень опасная и мощная способность контроля молнии. Несколько кандидатов, включая Яруаши, вышли на беговую дорожку, а сотрудник ассоциации, стоявший неподалеку, достал секундомер. Приготовиться. Старт. Фух. С криком сотрудника ассоциации, фигура Яруаши мгновенно исчезла, обратившись в синюю вспышку. Остальные кандидаты, стартовавшие вместе с Яруаши, пробежали всего пару шагов и пораженно замерли на месте, глядя на его беговую полосу. Они увидели Яруаши, спокойно стоявшего на другом конце своей беговой полосы, засунув руки в карманы. Между его серебристо-белыми волосами все еще переплетались остаточные дуги молнии. Глоть. Сотрудник ассоциации, стоявший на другом конце беговой дорожки для регистрации результатов, нервно сглотнул. От неожиданности он даже забыл нажать на кнопку своего секундомера, но если бы даже и нажал, то скорее всего не смог бы нормально зафиксировать результат. Сколько времени прошло с момента старта до появления Яруаши на финише? 1 секунда, 1 миллисекунда, или даже меньше. Скорость Яруаши вышла за рамки того, зачем может уследить обычный человек. Просто запиши 1 миллисекунду. К ошеломленному сотруднику подошел руководитель ассоциации и удовлетворенно сказал: «Бух». Яруаши, окутанный дугами молнии, поднял и подбросил в воздух огромную штангу одной рукой. Треск. Ядро, окутанное дугами молнии, пробило высокий потолок просторного помещения и исчезло где-то посреди облаков. Сразу же после завершения теста на физическую подготовку, руководитель ассоциации героев связался с кем-то через свою гарнитуру и подошел к Яруаши, почтительно передав ему документ. «Мистер Яруаши, прошу следовать за мной, ассоциация героев решила провести для вас специальное собеседование». «Хорошо». Яруаши кивнул и покинул экзаменационное помещение вместе с руководителем. Через пару часов он вышел из штаб-квартиры ассоциации героев с конвертом в руке. Яруаши даже не стал открывать конверт, а просто напрямую взглянул на содержание с небесно-голубым сиянием в зрачках, после чего покачал головой. Максимальный балл и квалификация героя класса. С некоторыми аспектами оценки квалификации героев, зачастую не отражающие реальную силу человека, определенно есть какие-то проблемы и странности, по причине которых, например, Кинка и Сайтама имеют 7-краткое и 8-краткое ранг среди героев С-класса соответственно. Что касается того, почему Яруаши был квалифицирован как герой А-класса, когда при таком же максимальном балле Гена стал героем С-класса, то это скорее всего связано с тем, что кибердемон проявил себя еще до экзамена, тогда как у него нет вообще никаких записей, за исключением полного балла на тесте. Яруаши улыбнулся и покачал головой, размышляя об этом, в то же время на кончиках его пальцев вспыхнули дуги молнии, обратившие конверт в пепел. Отныне он герой, неважно А-класс или даже С-класс. Яруаши не особо заботился об стартовой точке, потому что он в любом случае рано или поздно станет героем С-класса. Примерно в то же время, когда Яруаши покинул ассоциацию героев после прохождения квалификационного экзамена, в коммерческом районе города А, по магазинам в оживленном торговом центре ходила красивая женщина с пышной фигурой и короткими темными волосами. Это была адская метель Фубуки, герой в класса 1 Горанга. Именно так обстоят дела. «Мисс Фубуки, я подумал, что вас заинтересует эта информация, поэтому немедленно вышел на связь». Из динамика телефона, приложенного к уху Фубуки, прозвучал голос сотрудника ассоциации героев. Фубуки сильно помрачнела, услышав слова сотрудника ассоциации на той стороне. Этот человек напрямую квалифицирован как герой А-класса, лишь из-за оценки и сверхспособности. Она продолжает оставаться на первом месте в классе примерно по той же причине, что и милая маска остается на первом месте А-класса, чтобы блокировать продвижение других героев класса в А-класс. Совсем недавно кибердемон Геннас был напрямую квалифицирован как герой С-класса, но в конце концов его сила и способности, как героя С-класса, были заранее идентифицированы и признаны ассоциацией героев, а на этот раз кто-то совершенно неизвестный был продвинут напрямую в А-класс, полностью игнорируя ее, первого героя в класса. «Мисс Фубуки, мне очень жаль». Сотрудник ассоциации начал извиняться, услышав раздраженный и разгневанный голос Фубуки. «Продвижение было утверждено высшими лицами ассоциации. Я поняла». Фубуки раздраженно воскликнула и повесила трубку, после чего быстро сделала несколько звонков. «Это я разыщи информацию о новом герое А-класса, который был совсем недавно продвинут ассоциацией. Я хочу немедленно узнать его место жительства». Фубуки убрала телефон после уведомления своей группы и посмотрела на город за широким окном торгового центра. Она была решительно настроена посетить новоиспеченного героя А-класса, наступившего на ее голову при продвижении, хотя ранее и проигнорировала новичка С-класса кибердемона Геноса. Во время, когда Фубуки взялась за исследование информации об Яруаши, город Йод, береговая линия, по причине существования монстров, рыболовная промышленность этого мира находится в полнейшем упадке. Рыболовные суда обычно появляются только в близлежащих и относительно безопасных регионах моря, не рискуя отплывать слишком далеко от береговой линии. По палубе рыбацкой лодки, пришвартованной в порту города Йод, оживленно ходило большое количество рыбаков, занимавшихся выгрузкой пойманной рыбы на берег. Как раз в этот момент, бум, издалека донесся сильный грохот. К пристани, со стороны моря, шагал пугающий гигант. Он уничтожил простым взмахом руки рыбацкую лодку, проплывавшую у него на пути, и продолжил идти вперед, как ни в чем не бывало. Было бы не совсем верно называть этого монстра гигантом, потому что у него было лишь тело гиганта, а голова имела форму огромного осьминога с несколькими извивающимися щупальцами. «Я посланник морского народа. С этого дня на земле будем править мы, морской народ. Все несогласные людишки станут нашей пищей». Монстр издал жуткий рев, продолжая шагать в направлении пристани. Рыбаки, находившиеся на пристани, испуганно замерли на месте и покрылись холодным потом, увидев огромного монстра. Появился монстр. Бежим. В сопровождении чьего-то испуганного крика, все рыбаки пришли в себя и начали выбрасывать ящики, в панике убегая с пристани что есть сил. На поверхности моря, за спинами убегающих людей, появились большие волны, посреди которых в направлении берега плыли разнообразные глубоководные монстры. Началось вторжение морского народа. Глава 23. Не могли бы вы посторониться? Город А. Штаб-квартира Ассоциации Героев. Отдел реагирования на угрозы человечеству. Глава Ассоциации подошел к сотруднику, сидевшему перед экраном. Сигнал тревоги уже отправлен. Так точно. Сотрудник кивнул. Но как раз в этот момент к главе подбежал другой сотрудник. «Подождите, у нас новые сведения. Что произошло?» Глава и остальные сотрудники ассоциации удивленно посмотрели на подбежавшего сотрудника. Лицо сотрудника было мрачным. Стингер потерпел поражение. Эти слова ошеломили всех присутствующих. Герой А-класса 11 Горанга, Стингер. Он, конечно же, не способен сравниться с героями С-класса, но во всей ассоциации выше его стоит не более 30 героев. Поэтому Стингера можно смело назвать выдающимся и очень сильным героем. Поражение сильного героя класса давало понять, что угроза может быть более серьезной, чем предполагалось изначально. Вероятно, для устранения этой угрозы потребуется несколько героев А-класса или один герой С-класса. Уровень угрозы повышается до демонического. Немедленно вышлите новый сигнал тревоги. Глава ассоциации героев быстро отошел от шока и начал оперативно раздавать команды сотрудникам. Сколько героев не ниже А-класса на данный момент есть в городе Йод или неподалеку? Немедленно выйдите с ними на связь. В настоящее время там находится Макс Молния и, похоже, Гамагамазеко. Кибердемон уже приближается к месту событий. Сотрудники ассоциации начали учащенно стучать по клавишам клавиатуры, выясняя конкретное местонахождение героев не ниже А-класса, имеющих специальные телефоны ассоциации героев. Глава ассоциации облегченно вздохнул, услышав отчет сотрудника. «Два героя С-класса, немедленно передайте им последнюю информацию о поражении Стингера». Ассоциация героев присвоила этой катастрофе демонический уровень угрозы. «Двух героев С-класса должно быть достаточно, чтобы разобраться с этим без особых проблем, поэтому нет никакой необходимости вызывать других героев С-класса». Город Йод. Убежище. Стены убежища были сильно повреждены, а многочисленные мирные жители, находившиеся в нем, с опаской и страхом выглядывали на улицу. После битвы с Яруаши, Сайтама не только стал героем С-класса, но и получил предложение от ассоциации героев переехать в город А, поэтому он просто не появился в городе Йод во время вторжения морского народа. К этому моменту, многочисленным монстрам морского народа, во главе с морским царем, удалось прорваться к убежищу мирных жителей. Герои А-класса, Стингер и Макс Молния, потерпели поражение, но и многочисленные монстры морского народа тоже были уничтожены. Теперь на поле битвы, расположенном прямо перед убежищем, остался лишь морской царь, сражающийся с героем С-класса Гамагамазеком. «Я ни за что не позволю тебе навредить милым мальчикам, только не в мою смену, чертов монстр». Гамагамазек, тело которого было покрыто множеством синяков и разнообразных ран, бросился к морскому царю с яростным и непреклонным криком. Бух! Столкновение кулаков Гамагамазека и морского царя сопровождалось громким звуком, напоминающим удар по огромному барабану. Этот громкий звук столкновения не только вызвал боль в барабанных перепонках многочисленных мирных жителей неподалеку, но и заставил их сердца сильно дрожать. Это и есть герой С-класса. Гамагамазек и правда обладает неплохой силой, но я не думаю, что он способен справиться с этим монстром демонического уровня. Неподалеку от поля битвы, сверхзвуковой Соник, одетый в полосатую тюремную робу, внимательно наблюдал за сражением морского царя и Гамагамазека. Он серьезно прошептал, когда приблизительно оценил силу сторон. К этому моменту, небо над городом уже было затянуто тучами и шел проливной дождь. Морской король, уже успевший сильно намокнуть под приливным дождем, постепенно приближался к своему пику. Гамагамазек мог уже не раз потерпеть поражение в битве с морским царем, постепенно наращивающим силу под проливным дождем, но выстоял благодаря адским тренировкам, проведенным после жестокого и горького столкновения с одноглазым богом. Но даже учитывая неплохой прогресс во время недавних тренировок, Гамагамазек все равно уступал морскому царю, постепенно раскрывавшему свою истинную силу. Бух! Произошло очередное столкновение. Гамагамазек нанес удар по груди морского царя, а тот в ответ нанес удар по животу Гамагамазека. Они замерли на мгновение, но после короткого противостояния, Гамагамазек выплюнул большой глоток крови и отлетел назад на несколько десятков метров, с грохотом врезавшись в здание неподалеку. Морской царь отшатнулся на несколько шагов назад, но без особых проблем удержался на ногах и с ухмылкой выплюнул несколько капель крови. Нечасто встречаются такие сильные и стойкие люди. КХМ. Гамагамазек попытался встать на ноги, но в итоге выплюнул еще один глоток крови и безвольно упал на землю. Тяжелые ранения и сильнейшая боль во всем теле не позволили герою С-класса продолжить битву. Многочисленные мирные жители, наблюдавшие за битвой Гамагамазека и морского царя из убежища неподалеку, ощутили сильный страх и отчаяние. До этого момента они видели в Гамагамазеке свою последнюю спасительную соломинку. Гамагамагамазек потерпел поражение. Почему этот монстр настолько силен? Поблизости больше нет героев, нам конец. Испуганные крики мирных жителей, скрывавшихся в убежище неподалеку, достигли ушей Гамагамазека. Герой С-класса стиснул зубы и оттолкнулся руками от земли, собирая все оставшиеся силы, но так и не смог подняться. Конец. Тело достигло абсолютного предела. Он не мог продолжать сдерживать морского царя, как бы сам этого не хотел. Гамагамазек, с трудом поддерживавший верхнюю часть тела руками, медленно поднял голову, посмотрев на морского царя, стоявшего неподалеку. Но как раз в этот момент прямо перед морским царем появилась человеческая фигура. Сверхзвуковой Соник. Соник. Гамагамазек обеспокоенно прошептал. Сверхзвуковой Соник был одним из мальчиков, попавших в его поле зрения в тюрьме. Просто он не успел сделать шаг. Сверхзвуковой Соник прищурился, глядя на морского царя напротив. «Что ты такое?» Морской царь ухмыльнулся. «Я морской царь, повелитель морского народа, который совсем скоро будет править всем миром». «Хе-хе». Соник презрительно рассмеялся, услышав слова морского царя. «Неужели ты думаешь, что сможешь в одиночку править целым миром. Это так глупо. Морской царь холодно ответил. Раз так, тогда ты тоже умрешь. Соник усмехнулся. Вообще-то это были мои слова. Хоть я и не герой, но все равно уничтожу тебя. Он уже примерно определил силу морского царя, наблюдая за его битвой с Гамагамазеком. Хотя Соник прекрасно осознавал, что будет очень трудно одолеть морского царя без снаряжения, но этот монстр не может быть быстрее его. Соник хотел испытать себя в битве с морским царем. Кто он? Заключенный, он не похож на героя. Настроение мирных жителей, наблюдавших за появлением сверхзвукового Соника из убежища неподалеку, совсем не изменилось, потому что они не узнали в нем героя. Но как раз в момент, когда Соник собирался вступить в битву с морским царем, в сопровождении множества взглядов испуганных мирных жителей, пух, к Сонику сзади протянулась чья-то рука, мягко похлопавшая его по плечу. «Не могли бы вы посторониться?» В момент этого легкого касания, душа Соника чуть не покинула тело, а само тело сильно вздрогнуло, словно его с ног до головы окатили холодной водой. Он ниндзя. Но в момент, когда он пребывал в максимально сосредоточенном и собранном состоянии перед началом опаснейшей битвы, кто-то не только подобрался к нему со спины, но и спокойно похлопал по плечу. Он не заметил вообще никаких признаков. Если бы подкравшийся решил нанести удар, вместо простого похлопывания по плечу, то он скорее всего уже был бы мертв. Кто? Кто это сделал? Сверхзвуковой Соник напряженно повернул голову и краем глаза увидел молодого человека с серебристо-белыми волосами, одетого в совершенно обычную повседневную одежду. Молодой человек медленно опустил руку и с легкой улыбкой прошел мимо Соника, направившись прямо к морскому царю. Глава 24. Каким царем ты был? Очень быстрый. Гамагамазек, с трудом поддерживавший свое тело, прищурился и удивленно прошептал, глядя на фигуру Яруаши, только что появившуюся позади сверхзвукового Соника. Все это время он внимательно наблюдал за Соником, собиравшимся вступить в битву с монстром, но даже в таком случае едва уловил момент появления Яруаши. Создавалось ощущение, что фигура Яруаши мгновенно появилась позади Соника. Даже Гамагамазек, герой С-класса, не смог уловить его траекторию движения, не говоря уже о множестве обычных людей, наблюдавших за Соником из убежища неподалеку. Они увидели лишь человеческую фигуру, неизвестно когда появившуюся позади Соника, из-за чего на некоторое время впали в оцепенение. Появился кто-то еще. Откуда он взялся? Я узнал его. Если я не ошибаюсь, это новый герой А-класса. В глазах человека, узнавшего Яруаши, вспыхнул огонек надежды. Большинство людей, услышавших его слова, тоже почувствовали надежду, но некоторые остались все такими же мрачными. Безнадежно, как герой А-класса может справиться с монстром, который одолел даже героя С-класса. В сопровождении множества обеспокоенных и напряженных взглядов обычных людей, Яруаши неторопливо обошел сверхзвукового Соника и подошел к морскому царю под проливным дождем. Он остановился и невозмутимо посмотрел на морского царя напротив. Хаем, морской царь холодно фыркнул, выпустив из ноздрей струю теплого воздуха, и высокомерно сказал, «Еще один, такое ощущение, что вам нет конца, но все это не имеет никакого значения, ведь я царь глубокого моря». Голос морского царя вдруг резко затих, а тело замерло на месте. Постепенно, прямо по центру его массивного тела, от нижней части корпуса и до головы, протянулась тонкая кровавая линия. Морской царь с непониманием и неверием посмотрел на Яруаши, стоявшего прямо напротив него. Яруаши спокойно стоял на месте, лишь подняв левую руку с выпрямленными указательным и средним пальцем. На кончиках пальцев, сложенных словно лезвие, переплетались маленькие дуги молнии. Что-что только что произошло? В голове морского царя крутилась лишь одна мысль, но когда он открыл рот, собираясь задать этот вопрос, его массивное тело разделилось на две ровных части и упало на землю, в сопровождении множества брызг крови. Яруаши рассеял дуги молнии, переплетающиеся на кончиках пальцев, и медленно опустил руку. «Каким царем ты был?» Он покачал головой, глядя на тело морского царя. Яруаши всегда сомневался в титуле так называемого царя морских глубин. Монстр демонического уровня осмелился провозгласить себя царем морских глубин? Серьезно. В необъятных глубинах моря должно обитать множество разнообразных монстров, включая даже монстров уровня дракона. Этот так называемый титул царя морских глубин должен быть не более чем плодом воображения морского царя. Возможно, морской народ вынужденно подался на сушу, потому что был вытеснен из моря более мощными группами монстров. Морской царь тянет максимум на какого-нибудь царя озерных глубин. Сделав вывод касательно морского царя, Яруаши достал телефон из кармана и связался с ассоциацией героев. Я разобрался с угрозой в городе Йод. Яруаши выслушал благодарность ассоциации за поддержку и тому подобное, после чего повесил трубку и вернул телефон в карман. В этот момент, будь то сверхзвуковой Соник, Гамагамазек или многочисленные мирные жители, находившиеся в убежище неподалеку, все они смотрели на Яруаши. А-а-а! Со стороны убежища, под проливным дождем, донеслись крики множества людей. В этот момент все люди с восторгом и облегчением смотрели на фигуру Яруаши. Ранее они стали свидетелями того, как Яруаши неторопливо подошел к морскому царю и резко взмахнул рукой, на кончиках пальцев которой переплетались яркие дуги молнии, после чего страшный монстр просто распался на две части. Один удар. Морской царь, победивший Гамагамазека и нескольких героев А-класса, был побежден одним ударом. Какой сильный! Неудивительно, что он был напрямую повышен до А-класса, нет, с такой силой он мог бы сразу же стать героем С-класса. У нас появился еще один герой, на которого можно положиться. Многочисленные люди восхваляли Яруаши. Все девушки глубоко вздохнули и сильно покраснели, глядя на лицо и серебристо-белые волосы Яруаши, намокшие под проливным дождем. Какой красивый герой! Он не только убил всего одним ударом страшного монстра, победившего даже Гамагамазека, героя С-класса, но еще и настолько красив, просто безупречный и неотразимый образ героя. Неизвестно у скольких девушек, смотревших на Яруаши в этот момент, возникло желание родить от него ребенка. Яруаши, уже давно привыкший к подобным взглядам, лишь мягко улыбнулся и отвел взгляд от убежища. «Эй, ты!» Сверхзвуковой Соник был не только ошеломлен силой Яруаши, убившего морского царя всего одним ударом, но еще и излучал сильную враждебность. Подобное поведение сильно оскорбило Соника. Яруаши полностью проигнорировал его, словно совершенно пустое место, как и Сайтама тогда. «Это неприемлемо. Хотя это выглядело очень круто, но разве я разрешал тебе трогать мою добычу? Даже и не надейся спокойно уйти после такого». Сверхзвуковой Соник посмотрел на Яруаши, испуская сильную жажду битвы. «Раз морской царь был убит, то он просто использует этого парня для проверки своей силы». Сверхзвуковой Соник не мог и не хотел признавать, что в этом мире есть еще кто-то сильнее и быстрее его, за исключением Сайтамы. Он рано или поздно превзойдет и одолеет Сайтаму. «Я просто выполнял свой долг, а ты, кажется, и вовсе не герой, так что нам здесь нечего делить. Просто забудь, ведь это всего лишь обычный монстр». Яруаши улыбнулся сверхзвуковому Сонику. «У меня нет никакого желания сражаться с человеком. Ты только что оскорбил меня». Сверхзвуковой Соник возмущенно воскликнул, после чего его фигура размылась, устремившись к Яруаши со скоростью, практически невидимой нормальному человеческому глазу. В сопровождении множества брызг появилось несколько остаточных изображений сверхзвукового Соника, окруживших Яруаши со всех направлений. «Теперь моя очередь показать скорость. Ну как можешь поспевать за мной?» Голос сверхзвукового Соника прозвучал со всех направлений. Яруаши беспомощно покачал головой. Соник взбесился еще сильнее, когда увидел унылую реакцию Яруаши. Фух, в следующее мгновение фигура Соника появилась в воздухе позади Яруаши, уже нанося стремительный удар ногой. Лезвие ветра. Стремительный удар ногой, траекторию которого было невозможно уловить обычным взглядом, должен был вот-вот обрушиться на спину цели, но как раз в этот момент тело Яруаши полностью окутало множество светло-голубых дуг молнии. Яруаши, купающийся в потрескивающих дугах молнии, медленно повернулся к сверхзвуковому Сонику. Но это медленное движение с точки зрения Яруаши намного превзошло скорость сверхзвукового Соника. Если взять скорость Яруаши за нормальную человеческую, то тогда сверхзвуковой Соник будет в 10 раз медленнее обычного человека. Яруаши повернулся к сверхзвуковому Сонику и поднял руку, сжатую в кулак, прямо перед собой. В этот момент, завидев поднятый кулак Яруаши, сверхзвуковой Соник вдруг вспомнил о неком лысом ужасе, но, к его сожалению, было уже слишком поздно менять траекторию движения. Пух! Прозвучал странный глухой звук. Сверхзвуковой Соник застыл в воздухе и упал на землю неподалеку, предварительно перевернувшись в воздухе несколько раз. Через некоторое время. «Черт, я, сверхзвуковой Соник, запомнил тебя в будущем, я обязательно превзойду тебя, герой Яруаши». Соник указал дрожащим пальцем на Яруаши и скрылся в темном переулке, предварительно сказав несколько устрашающих слов. Яруаши лишь усмехнулся и покачал головой, наблюдая за убегающим Соником, после чего посмотрел на кибердемона Геноса, только что появившегося неподалеку. Царь глубокого моря. Внимание Геноса, только что приземлившегося посреди улицы, сразу же привлек труп морского царя, разрезанный на две ровных части. Генос посмотрел на уже собиравшегося уходить Яруаши. «Это ты сделал?» «Да». Яруаши махнул рукой Геносу и обратился во вспышку молнии, мгновенно исчезнувшую в конце улицы. Глаза Геноса резко расширились. «Очень быстрый. Если он ничего не путает, то это герой А-класса, зарегистрировавшийся в ассоциации совсем недавно. Но такая скорость, это определенно выходит за рамки стандартов А-класса. Этот человек скорее всего перейдет в С-класс в ближайшее время». Генос тихо прошептал и еще раз взглянул на тело морского царя, валяющееся на земле. Глава 25. Визит адской метели. Где-то в лесу посреди гор, за пределами зоны обитания людей, на площади в несколько километров возвышалось большое количество массивных щупалец. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить белые сферы, похожие на паучьи коконы, подвешенные на каждом из этих щупалец. В самом центре этого странного и жуткого леса росло дерево, очень напоминающее своей формой человека, от ног которого в землю проникало множество массивных корней, простирающихся на неизвестное расстояние. Это марионетка личинки божественного древа, ранее созданная Яруаши. Неподалеку, на ветви дерева, лежала Лилит с разбросанными белоснежными волосами. Вдруг, божественное древо Пиин открыло глаз. Лилит, поймай дюжину монстров, с жизненной силой как минимум не слабее, чем у предыдущих. Хорошо, отец. Лилит открыла глаза и немедленно подлетела к Пиину, после чего исчезла в только что сформировавшемся пространственном проходе. Через некоторое время, в небе над лесом появился черный пространственный проход, из которого сразу же вылетела Лилит. Далее с легким взмахом руки Лилит, из пространственного прохода начали выпадать разнообразные извивающиеся и избитые монстры. Божественное древо Пиин посмотрело на падающих монстров, в то же время приводя свою массивную корневую систему в движение. Фух, из земли к монстрам устремились массивные корни, похожие на щупальца, и извергли в их направлении поток белой жидкости. Сопротивляющиеся монстры были один за другим плотно окутаны белой жидкостью и подвешены на корнях, словно добыча какого-то паука. Монстры боролись что есть сил, но были быстро подавлены силой божественного древа. Они начали постепенно трансформироваться в подобие белого зицу, обеспечивая личинку божественного древа бесперебойным притоком жизненной силы. В то же время само божественное древо Пиин, в этот момент находившееся под контролем Яруаши, вновь впало в спячку. Роскошный отель города С. Яруаши расслабленно лежал на шезлонге перед бассейном отеля, купаясь в теплых лучах солнца. Через некоторое время он снял солнцезащитные очки и задумчиво погладил подбородок. Судя по нынешнему прогрессу, достижение стадии созревания должно занять не более пары недель. Он неторопливо поднялся с шезлонга и подошел к бассейну, расслабленно потягивая тело, а потом принял идеальную позу и нырнул в прохладную воду. Яруаши идеально вошел в воду, создав минимальное количество брызг, проплыл под водой словно рыба и вынырнул, принявшись неторопливо плавать в бассейне. На краю бассейна стояла красивая женщина с золотистыми волосами и сияющими голубыми глазами, внимательно наблюдавшая за каждым движением Яруаши. «У вас прекрасные навыки плавания», — Яруаши с улыбкой ответил. «Совершенно обычные, как по мне». Прекрасная блондинка рассмеялась. «Если это обычные навыки, тогда на что, по вашему мнению, должен быть способен отличный пловец? Даже мой профессиональный тренер не настолько хорош. Хотите выпить со мной?» Яруаши спокойно ответил, подплывая к противоположному краю бассейна. «Простите, но ко мне скоро придет гость». «Ах, жаль». Девушка разочарованно вздохнула и улыбнулась Яруаши. «Обязательно заглядывайте ко мне, когда появится свободное время. Я живу в номере 003». Яруаши вежливо кивнул. «Я зайду поесть персики, если будет свободное время». «Ах», девушка глубоко вздохнула и кивнула. «Я буду ждать». Она не до конца поняла смысл слов Яруаши. «Разве это не приглашение на романтический ужин?» Она давно не встречала мужчину, от которого было бы невозможно оторвать взгляд при первой же встрече. Видя, что Яруаши собирается продолжать плавать в бассейне, девушка одела солнцезащитные очки и направилась в отель. Входя в отель, девушка сильно удивилась, увидев красавицу с короткими темными волосами в черном открытом купальнике, идущую ей навстречу. Эта женщина, когда они разминулись, блондинка повернула голову и прошептала, глядя вслед проходящей женщине, «Разве это не герой в класса 1 Гуранга Адская метель?» Но девушка не стала слишком долго думать об этом, ведь будучи дочерью одного из акционеров ассоциации, она не сильно заботилась о героях. В ее глазах, даже герои С-класса казались совершенно обычными. В то же время, когда девушка вошла в помещение отеля, Адская метель бегло осмотрела большой бассейн и шагнула в определенном направлении. Вскоре она подошла к краю бассейна. Фубуки смогла разглядеть в кристально чистой воде бассейна человеческую фигуру, плавно плывущую прямо в ее направлении. Вскоре эта фигура вынырнула прямо перед ней у края бассейна. Вынырнувший Яруаши сперва задержал свой взгляд на тонких лодыжках и длинных ногах Фубуки, а потом медленно поднял голову, осматривая прекрасные женские формы, пока не увидел ярко-зеленые, словно драгоценные камни глаза, равнодушно смотревшие на него сверху вниз. Яруаши мягко улыбнулся после нескольких секунд молчания, словно появление Фубуки вообще не стало для него сюрпризом. «Вы наконец-то пришли, Адская метель!» Фубуки прищурилась и помрачнела, услышав слова Яруаши. «Ты ожидал моего появления?» «Конечно!» Просто краем глаза заглянул в будущее. Яруаши усмехнулся, протягивая руки к краю бассейна, и вынырнул из воды с легким движением рук, после чего неторопливо пошел к шезлонгу неподалеку, смахивая капли воды с лица. Адская метель нахмурилась и презрительно фыркнула, отвечая на слова Яруаши. «Ты слишком глуп и наивен, раз думаешь, что на меня может подействовать подобная чушь». Яруаши лишь улыбнулся в ответ и продолжил идти к шезлонгу, не став отрицать слова Фубуки. Вскоре он расслабленно уселся на шезлонге, взял освежающий сок у официантки и обратился к Фубуки, сделав небольшой глоток. «Итак, зачем пожаловали? Я бы посоветовал вам говорить быстрее, потому что совсем скоро на этот город обрушится катастрофа. К тому моменту я буду немного занят». Лицо Фубуки потемнело. Самолюбивый, высокомерный, совершенно ни во что не ставит ее. Фубуки несколько раз глубоко вдохнула и невозмутимо обратилась к Яруаши, стараясь успокоить нахлынувшие раздражения и сохранить элегантную манеру. «Как герой в класса 1 Гуранга, я была очень заинтересована новичком, напрямую повышенным ассоциацией героев D-класса, поэтому решила нанести визит. Но реальность оказалась слишком разочаровывающей, я не ожидала, что меня обойдет высокомерный парень вроде тебя. Но по правде говоря, мне даже интересно, как тебе удалось навешать лапши на уши всему руководству ассоциации». Глава 26. Героя класса 2 Гуранга. Бог грома. Яруаши сделал глоток прохладного сока и небрежно ответил, глядя на адскую метель, стоявшую перед шезлонгом. «Увиденное собственными глазами не всегда является истиной, а слухи ложными. Ты рискуешь допустить ошибку, делая выводы лишь на основе первого личного впечатления». Фубуки помрачнела еще сильнее и закрыла глаза. В следующее мгновение, когда адская метель вновь открыла свои глаза, они уже наполнились холодом, а ее тело окутало прозрачное зеленоватое сияние. «Тогда докажи на деле, что превосходишь меня, а то я пока что видела лишь твой длинный язык, героя класса». Фубуки, окутанная зеленоватым сиянием, плавно поднялась в воздух и снисходительно посмотрела на Яруаши перед собой. «Разве это не наилучший способ успокоить и убедить героев, стоящих ниже тебя?» Яруаши спокойно поставил стакан сока рядом и усмехнулся. «Я не против, просто сейчас не совсем подходящее время, да и отель не место для битвы героев». Фубуки холодно фыркнула. «Думаешь, я поверю в это дерьмовое оправдание? Можешь и не мечтать о...» Ее голос вдруг резко затих. В момент, когда Фубуки говорила свою речь, Яруаши спокойно и неторопливо встал с шезлонга, после чего перед ней внезапно промелькнула серебристая вспышка. Когда Фубуки собиралась отреагировать, ее тело вдруг оттолкнуло назад невероятная сила, которой было невозможно сопротивляться, а окружающий мир размылся. Создавалось ощущение, что она в мгновение ока ускорилась до невообразимой степени. Фух, через пару секунд мир вокруг вновь стал статичным. Оглядевшись по сторонам, Фубуки с удивлением обнаружила, что находится не у бассейна роскошного отеля, а в пустынном пригороде. Этот район был необитаемым, судя по множеству поврежденных или вовсе разрушенных зданий вокруг. Яруаши медленно опустил руку, лежавшую на груди Фубуки, и усмехнулся. «Это окраина города, давай приступим, если ты готова, конечно». «Ах, Фубуки резко побледнела и пошатнулась, чувствуя сильное головокружение и подступающую рвоту, что ощутит обычный человек после мгновенного ускорения до нескольких десятков километров в секунду. Скорее всего, он сразу же распрощается с жизнью. Хотя Фубуки использовала свои телекинетические силы для защиты тела, но в момент толчка и резкого ускорения на ее тело все равно обрушился мощнейший шок. Фубуки не получила физического урона, но с трудом удерживалась на ногах, чувствуя себя человеком с болезнью укачивания, ездившим на суперкаре по кругу на протяжении нескольких часов. Пух! Фубуки наклонилась вперед, с трудом сдерживая рвоту, после чего отшатнулась на пару шагов назад и осела на землю, больше не в силах продолжать стоять на ногах. «Эх, я и так снизил скорость, опасаясь, что твое тело может не выдержать, но это все еще оказалось слишком быстро». Яруаши усмехнулся и покачал головой, глядя на Фубуки, сидевшую на земле перед ним. Будучи эспером, Фубуки восстанавливалась гораздо быстрее обычных людей, поэтому вскоре ее головокружение ослабло, а рвота начала отступать после нескольких тяжелых вдохов. Едва придя в себя, Фубуки вновь осмотрелась по сторонам. Поначалу она просто не могла осознать произошедшее и понять, где находится, но через некоторое время ошеломленно и неверующе посмотрела вдаль. Вдалеке она увидела потрепанную ржавую табличку, на которой все еще, хоть и с трудом, но можно было разобрать надписи: «Добро пожаловать в город с район М, район М города С». Примерно месяц назад на этот район обрушилась катастрофа, но правительство приняло решение не проводить восстановительные работы и отказалось от района, потому что он расположен на самой окраине города С. Насколько она помнит, примерное расстояние от отеля в центре города до этого района должно составлять около 50 километров.